окружают его тесной толпой. Как живой вставал перед ним образ покойного гетмана, его убитого сына, жены. В глаза ему словно заглядывали отовсюду славные уже почившие герои, когда-то жившие здесь. Чернота, Ганджа, Морозенко, Кривонос. Так дошел он до самого дома и по уцелевшим еще каменным ступеням поднялся на высокое крыльцо и вошел в развалины. Пола уже не было нигде, так что с крыльца надо было спрыгнуть вовнутрь. И здесь, так же, как и по двору, всюду росла высокая трава, чуть ли не жито, с торчащими изредка подсолнухами. Мазепа пошел по бывшим покоям гетмана, кое-где еще разделенным остатками стен. Вот что-то зашелестело у его ног, и мимо него, блеснув на месяце своей металлической спинкой, мелькнула длинная змея. Целая семья зеленых ящериц, спугнутая его появлением, юркнула под большой камень. Вверху что-то захлопало. Мазепа поднял голову и увидел большого филина, глядевшего на него сверху круглыми блестящими глазами. Ему сделалось как-то не по себе. Он прошел дом и остановился на противоположной стороне, выходившей когда-то в сад. Теперь это был уже не сад, а сплошной лес, заглохший, засоренный поломанными ветвями, опускавшийся волнистыми уступами вниз. Мазепа остановился и задумался. Причудливое воображение все вызывало перед ним образы покойной старины. Ему казалось, что в глубине этой зеленой чащи уже мелькают какие-то белые тени. Вот-вот и эта безмолвная руина оживет сразу. Раздастся зычный голос Богдана, зашумят трубы, заржут кони, засияет огнями весь дом. Но кругом все было тихо, безмолвно и грустно. Вдруг до его слуха донесся явственно чей-то глубокий и тяжелый вздох. Мазепа вздрогнул с головы до ног. Сердце его замерло. «Нет-нет, обман слуха, игра воображения», — подумал он про себя и насторожился. Прошла минута, другая. Он начал уже успокаиваться, как вдруг вздох повторился, и на этот раз уже совершенно явственно и недалеко. Мазепе сделалось жутко. Ему вспомнились невольно слова казака о тени Богдана, и он почувствовал, как волосы начинают слегка шевелиться на его голове. Кругом было безмолвно. Сквозь дыры окон вливались целым столбом лунные лучи. Остальная же часть развалин тонула в таинственном полумраке.